Молодежь, прежде чем что-либо сказать, я бы хотел с вами договориться, что у нас сейчас будет. По материалу, который я приготовил, это будет не проповедь точно. Два варианта – или лекция, или беседа. В чем разница? Если вы настроены на диалог, то у нас получится беседа. Если вы не настроены отвечать на вопросы, задавать вопросы, то это будет лекция. Беседа? Хорошо. Я хочу прочитать в основании нашей беседы, прочитать из послания, из книги пророка Иезекииля, 44 глава, 23 стих. Можете проследить по Библии. «Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто». Кто следил по Библиям, скажите, о ком идет речь? Кто это они? Не следили? Священники. Священники, да, священники из рода Садока, если еще более точно. Священники должны учить народ. Теперь вопрос. Для израильского народа уметь отличать священное от несвященного и чистое от нечистого – это очень важный предмет был или не очень? Очень важно, хорошо. Почему? В законе действительно было все прописано. Но зачем им было это знать? Ну, может быть, качество жизни не слишком бы ухудшилось, если бы они не так уж разбирались, там чисто, нечисто. Я вам помогу. Вспомните Надава и Авиуда, которые однажды в жизни совершили роковую ошибку. Они внесли во святилище для курильного приношения чуждый огонь. Что это за огонь конкретно, я не знаю, но точно могу сказать, что это был не огонь с жертвенника. И Бог, да, Бог так повелел, что огонь должен всегда на жертвеннике гореть, не угасать. Все жертвы, которые приносили, должны были воспламеняться от этого огня. Вот мне кажется, это еще более тонкая вещь. Если нечистое животное они бы принесли, ну тут вообще всем понятно. Бог сказал приносить тельца, козла или овна, они бы принесли свинью, скажем, нечистое животное. Ну, конечно, это дерзко, это, ну, даже нам с вами понятно, но огонь. Какая разница, от какого источника он воспламенен? То ли от жертвенника взяли огонь, то ли, может, из домашнего очага. Вот рядом их поставим, мы бы с вами никакой разницы не заметили. Но для Бога это было очень важно. И за свою ошибку, непростительную, Надав и Авиуд поплатились жизнью. Так что для израильтян вопрос чистое, нечистое, это не просто, знаете, ну там разбираюсь или не очень разбираюсь, это вопрос был жизни и смерти. Принесешь не то, что надо, в жертву, и Бог сделает с тобой то, что с Надавом и Авиудом. Это очень важно было. Поэтому на священниках была серьезная задача, ответственность. Очень весомое лежало на их плечах – учить народ, объяснять. Причем не только учить, что священное и что чистое. Но обратите внимание, здесь написано – объяснять им, что нечисто и что чисто. Иногда нам так говорят – вы рассказываете положительное, а люди пусть делают выводы. Учите, как правильно. А о неправильном можно и не говорить, но нет – священники имели такую задачу от Бога – объяснять, что нечисто, здесь это стоит даже на первом месте, и что чисто. Сегодня я бы хотел постараться вам объяснить, что в музыке Бог считает чистым и что нечистым. И как бы это ни было неприятно, все-таки я буду приводить примеры нечистой музыки. Причем вот еще что – рассказать и объяснить. Вы понимаете разницу? Рассказать о чистом и нечистом я могу за 3 минуты. Но объяснить, значит, привести доводы, значит, убедить вас, чтобы вам стало ясно. Для этого нужно больше времени. Так что немножко снизойдите ко мне и запаситесь терпением. Хотя я думаю, что это не так сложно будет воспринято, потому что примеры будут способствовать. И за некоторые примеры я хочу заранее извиниться. в моем понимании, в молитвенном доме не должна звучать такая музыка, и при других обстоятельствах вы бы этого не услышали. Но сегодня, без примеров, объяснить, что нечисто, будет невозможно. Поэтому, когда что-то такое прозвучит, иногда это вызывает улыбку. Это вполне понятно, потому что не соответствует обстановка, молитвенный дом и вот что-то такое. Не для улыбки, не для смеха, а для вдумчивого слушания. Если что-то вы услышите, какой-то пример, то постарайтесь понять, для чего этот пример сейчас звучит. Вообще музыки написано очень-очень много, самой разной, бесчисленное множество музыкальных композиций, сочинений за все тысячелетия земной цивилизации. Что-то зафиксировано в нотах, что-то осталось в звукозаписях, очень много исчезло, в устной традиции посуществовало, потом исчезло. Так вот, все бесконечное множество музыкальных произведений ученые, музыковеды разделяют на музыкальные стили, такие потоки, отдельные ручейки в музыке группируют. А эти музыкальные стили, все возможные, разделяют на три больших музыкальных направления, три глобальных музыкальных направления. Запомните внимательно, это народная музыка, академическая музыка и эстрадная музыка. Вот всю музыку, какую вы где-нибудь слышали, или играли, или пели, можно отнести к одному из этих трех направлений. Хотя есть моменты, когда смешиваются эти направления. Но сперва нужно познакомиться в чистом виде с первым, вторым и третьим. Так вот, как давно на Земле существует народная музыка, как вы думаете? Со времен кого? И Увала, да? Да, который был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Это очень древнее направление, потому что у людей появлялись какие-то музыкальные опусы, они музицировали, там на гуслях играли и так дальше, напевали. Народная музыка – это очень древнее направление, потому что ее пишет народ. Как давно появилась академическая музыка? Это сложнее вопрос. Академическая музыка связана с обучением. Если народную музыку, ну, кто угодно, имея музыкальные способности, музыкальное сердце, может наиграть, сочинить или что-то возникнуть у него, или по памяти, или сам спродуцировал, то академическая музыка – это школы, это обучение, это композиторы, которые систематизируют, пишут учебники. Я думаю, в Библии уже есть основания думать, была школа пения, был учитель пения Хинания при Давиде. Вот тогда, ну, в каком-то смысле академическое направление уже формировалось. Ну, а большее, конечно, то, что дошло до нас в письменном виде, это эпоха Средневековья, барокко, это композиторы церковные, прежде всего, почему говорят, искусство зарождалось у алтарей. Зарождение академического искусства связано с церковной культурой, с церковью. Итак, если все-таки обобщить и к реальности приблизить, то, наверное, где-то средние века, там, 10-й, может, раньше, век. Как давно появилось эстрадное направление музыки, вот этот третий поток? Может быть, вы удивитесь, но это середина 20-го столетия. Вас ничего не удивляет? Народная музыка – это большущее направление испокон веков, так скажем, академическое. Ну, спорный момент, ну, где-то, да, середина. Тоже тысячелетия или столетия, по крайней мере, прошли. А эстрадная музыка – это 100 лет еще нет ей. Это самое молодое направление. Теперь, что еще удивительно, сегодня в мире какая музыка звучит больше всего, как вам кажется? В магазинах, в маршрутках, по радио эстрадная музыка все собой заполонила. Она вытесняет, она смешивается с другими стилями, с народной и с академической смешивается. Но эстрадная музыка все собой заполонила. Почему? С чем связан такой рост, такой скачок? Это молодое направление музыкальное, она поглотила, все заполнила собой. На этот вопрос я отвечу позже. А теперь по порядку. Народная музыка, какое наше отношение, нас как христиан к ней должно быть? Вопрос тоже непростой, я не рассчитываю на ваш ответ. Я так бы сказал, та музыка тех народов и та музыка, которая испытала на себе влияние общения с Богом, влияние проповеди Евангелия, будет нас интересовать как христиан. Народов на земле великое множество, еще больше племен, всяких наречий, всяких отдельных групп внутри народностей, да, мелких. И у каждого своя музыкальная культура, чем-то отличающаяся, чем-то особенная. Но нас, как христиан, интересует только то, что испытало влияние Божье. Когда Бог общался с этими народами, рождалась особенная музыка, которая нас будет привлекать. Скажите, из многих народов, живущих на земле, какому народу Бог дал откровение о богослужении, о устройстве богослужения? Есть об этом что-то в Библии? Да. Написано в послании Римлянам 9 главе, «Израильтян, которым принадлежат, что принадлежат? Усыновление, слава, заветы, законоположение и богослужение, и обетование». Кому принадлежит богослужение по Божьему замыслу? Израильтянам. Бог дал им откровение о том, какая музыка должна звучать в храме. Причем это не при Моисее, а при Давиде и его сотрудниках. Бог им положил. Какой была музыка храмовая, никто не знает. Можно только предполагать, знаете, из чего? Ну, почему никто не знает? Все это утеряно. Не знаю достоверно и то, какой была музыка первых христиан. Но только по каким-то историческим намекам, таким связям отдаленным, что можно все-таки предположить, что христианство переняло традиции еврейского церковного пения и хранило его очень долго. Вплоть до средних веков в церкви звучала такая же музыка, как до того в синагогах. Трепетно передавались эти произведения, и поэтому музыковеды делают такое предположение, с которым я тоже склонен согласиться, что музыка средневековья, церковная музыка средневековья, она была продолжителем традиций храмового пения. Вот эту музыку можно услышать еще. Это сохранилось и в нотной записи. Пожалуйста, первый пример. Это григорианский хорал. Но можете представить себе также и в синагоге. Там звучало подобное пение. На латыни вы слов не поймете. Постарайтесь сейчас, когда будете слушать, передать или запомнить те впечатления, которые оказывает на вас эта музыка. Altaribus nonici, et divina institutione formati, audemus dicere. Поделитесь немножко своими впечатлениями. Как бы вы эту музыку охарактеризовали или какое состояние она вас вводит? Пожалуйста, братья, вот здесь. Только не между собой, а так, чтобы полезно для всех было. Брат, скажи, вот как ты? Благоговейная. Еще отзывы здесь, братья. Аккуратная, благоговейная. Одноголосная, но это с музыкальной стороны. Действительно, все соглашаются, что при Соломоне эти тысячные хоры, только мужские тогда были, они пели одноголосие. Или был один начинатель пения, потом к нему подключались, как здесь вы слышали. Но вот этих двух слов даже хватило бы. Аккуратная, благоговейная музыка. И такой она была всегда, храмовая музыка, богослужебная. Но, как я сказал, в народах не все пропитано влиянием божественного. Есть противовес богослужению или другое богослужение, идольское. Это музыка языческая. И вот теперь примеры языческой музыки из разных народов. Пример номер два. Пожалуйста, Египет. Языческая музыка Египта. Индия. Тибет. Африка. Эта музыка культовая, музыка богослужебная, только не для того богослужения, а для бесовского. Вот тем идолам они совершают свои приношения, свои поклонения, свои культы, и это сопровождается вот такой музыкой. Братья, какое впечатление на вас оказывает эта музыка? Пожалуйста. Какая она, как бы вы сказали? Она заставляет двигаться. Еще. Энергичная музыка. Как? Давит, вводит в мрак. Друзья, еще подметьте, я назвал страны, очень далекие друг от друга географически. Египет, Индия, Африка, Тибет. Можно было продолжить список, приводить примеры. Латинская Америка, Япония, Китай, народы севера, ханты, эскимосы. И что для них общее? Вот этот настрой, все слова, которые вы сейчас применили, относятся к каждому из них. Получается, что языческие культы, хотя боги у них у всех разные, названия богов разные, но суть одна и та же. Вот это давление, вот эта энергетика, этот мрак, в который погружает людей. Ну ладно, вы послушали буквально по нескольку секунд каждого примера, но понимаете, часами они... И применение обязательно ритмических инструментов, барабаны и... тому подобные, там сотни названий этих ритмоинструментов, у каждой народности свои, но обязательно все сопровождается ритмоформулами. Это признак языческих культов. Знаете, в Руси тоже было язычество исконно, но потом в каком веке крещения, в каком году было? 900? 988, да. В конце 9 века, почти что 10, было крещение Руси. Пусть это насильственно, пусть христианство там политическую подоплеку имело, но все-таки Русь испытала на себе влияние Евангелия, и это отразилось и на духовной культуре русского народа. Это не такой маленький промежуток времени, больше, чем 1000 лет. Уже здесь, на этом пространстве, вот где мы с вами живем, христианство... влияет, хотя недостаточно, может быть, оно изменило суть мышления, но оказало сильное влияние. И появилось такое направление «русская духовная песня» или «славянская духовная песня». Пожалуйста, пример третий. Эта музыка как на вас воздействует? Как бы вы ее описали? Сестры сегодня не говорили. Скажите, вот ваши впечатления, какая это музыка? Громче. Ну, к народной ближе. Конечно, это народная и есть. Русская народная музыка, только духовная песня, славянская, да. По впечатлению, какое оказывает на вас эта музыка? Какая она спокойная, еще голоса? Чистая, ну, приятная. Еще... То есть спокойная, наверное, спокойная. А еще, вы этого не сказали, но вы согласитесь со мной, она печальная. Если сравнить с григорианским хоралом, который вы слушали, там тоже музыка спокойная была, благовейная, но она светлая. А у русского народа, ну это в крови уже, наверное, вот этот минор, какая-то грусть, щемящие интонации музыкальные. Но при всем том, какая-то эта печаль, она, наверное, вот выросла... Это печаль ради Бога, которая производит покаяние, да? Она выросла из зерна Евангелия. когда народ воспринял вот это стремление к святости, к чему-то высокому, и как будто бы, с другой стороны, грусть, ну, не так это достижимо, тяжелая жизнь отражается. Вот все это чувствуется, но нас эта музыка почему интересует? Она под влиянием Евангелия родилась, вот это направление русской народной духовной песни. В других народах, я думаю, Бог тоже воздействовал, как-то напоминал о себе, но эти истории, эти следы теряются в истории. Что-то по отдельным крупицам можно найти, но, к сожалению, не так много, как о славянской музыке. Теперь вот на что хочу обратить внимание. А еврейская музыка, их традиция богослужения, сохранилась ли в чистоте от веков, ну, до христианской эры и до нашего времени? То богослужение, которое они приняли при Давиде, музыкальное служение, при Соломоне, как звучало в храме, и сохранилась ли она в чистоте, или смешалась с язычеством? К сожалению, друзья, нужно признать второе. Бог им строго запретил, не смешивайтесь с этими народами, храните себя. Но так сложилось, что сначала Северное царство полностью смешалось с язычеством, а потом весь Израиль был рассеян, и через века они не пронесли свою культуру, они смешались с язычеством, с какими народностями, ну, со всякими. Везде, где они жили, они потихоньку приспосабливали еврейскую культуру под культуру тех народов. Так родилось направление или стиль музыкальный клезмер. Слово новое, можно не запоминать его, суть поймите. Это еврейская танцевальная музыка, которую сегодня многие ошибочно принимают за еврейскую духовную. Нет, это не духовная, это танцевальная музыка, клезмер. Это музыка свадеб, пиршеств, когда гости развлекаются, пьют крепкие напитки, а потом танцуют соответственно. И нужна музыка была, еврейская танцевальная музыка, состав клезмерского ансамбля: скрипка, цимбалы, контрабас и кларнет. Послушайте пример 4, вы поймете, о чем идет речь. Знали, да, мелодию? Счастье там желают на свадьбах, на наших. А по сути, это клезмер, это танцевальная еврейская музыка, развлекательная, когда они смешались уже с молдавской, с украинской, эти одесские песни, там другие, может быть, народности оказали влияние. Вот эти хава-нагила, все эти танцы еврейские, это ничего общего с богослужебным. Оживление какое-то неуместное, друзья. Тише. Тише, у нас беседа, но только давайте так, сюда, если вопросы есть или впечатления, можно поделиться. Я объясняю вам, это достоверная историческая правда. Пожалуйста. А почему музыка должна быть только для богослужения? Ведь нам охота когда-то да, да, хороший вопрос. Напомни о нем позже. Сейчас я линию хочу все-таки провести о богослужении. Насчет богослужебной музыки. Вам понятно, что еврейская, она такой не была, богослужебная музыка. А сегодня мы на нее смотрим, как будто бы вот это эталон еврейской музыки. Это то, о чем говорит пророк Амос. Вы поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. Это так думают люди, что они как Давид играют. А Давид так не играл. И Давид не скакал перед ковчегом, как скачут сегодня харизматы на своих богослужениях. Вообще у Давида это не богослужение было. Кто-то вот вспоминает тот случай. Ну, от радости Давид не мог сдержать свои эмоции, и вот это у него произошло. Но скажите, а под какую музыку скакал хромой исцеленный? Он это тоже в храме делал. Да там не было музыки совсем. Просто его эмоции переполнили, и он это делал от радости в простоте сердечной. Он ноги свои испытывал, сидел годами, а потом его исцелили. Ну, конечно, ему вот это действо... И осуждать его за это нет. Подражать ему теперь, скакать за ним и рядом пристроиться? Зачем? Зачем? Это же неразумие. Так что не думайте, что Давид что-то подобное вносил в храм или использовали они в еврейской культуре. Друзья, из всех языческих народов самой темной, самой мрачной зоной по сей день остается центральная часть Африки. Это глухая и с точки зрения цивилизации, и с точки зрения, что христианство трудно туда проникает. Центральная часть Африки, где самые дикие культы. Африка – огромный континент. На севере больше влияния мусульманства и на музыку в том числе. А вот центральная и южная часть Африки, там самые дикие культы происходят. И, соответственно, музыка у них насквозь ритмичная. Они всю жизнь, они не только в специальных своих культах применяют музыку, вся жизнь у них сопровождается этими барабанами, этими ударными инструментами. Они верят, что природа божественна, поэтому они молятся дождю, солнцу, животным, на которых потом будут охотиться, как бы просят разрешения на то, чтобы им охотиться, богу войны, богу плодородия и так дальше. И для каждого случая у них заготовлен свой ритм, своя ритмоформула. Это язычество. Оно пронизывает не только богослужение, но и всю жизнь. Даже при рождении ребенка есть особый ритм, который якобы помогает матери и там боли снимает или что. Маленький пример еще, пример 6, ритмы Африки, чтобы ясно понимать, о чем идет речь. Представили себе этих африканцев, и их жизнь вся пронизана этими ритмами, этими биениями. Знаете, здесь я не проповедую расизм. Я говорю о вещах, вот объективно, как исторически было. Да, к сожалению, в этом народе темные представления о всем божественном исконно были и по сей день сохраняются. И этот народ именно сыграл большую роль в формировании эстрадного направления, о котором я сказал в начале. Как это было? Все-таки выслушайте, да, хоть вижу такая расслабленная атмосфера немножко. Постарайтесь сосредоточиться исторически, как это было, чтобы вам стало понятно. Все поняли, что язычество и христианство, вообще богопоклонение, это абсолютно разные вещи, которые смешивать нелепо, мягко сказано, ни в коем случае нельзя, Бог запретил смешивать. Но африканская культура, были бы они там в своем уголке, никто бы о них не знал, но когда она стала доступным миру? В XVI веке началась иммиграция в Новый Свет, и чуть позже, Новый Свет, вы знаете, это Африка, Америка, Америка открыта была, южная, северная, и чуть позже массово потребовались рабы туда. И такое печальное явление в мировой истории, все тоже знаете, рабство. И использовали для этих работ на плантациях чернокожих невольников. Причем привозили их специально из разных мест Африки, чтобы они не понимали наречия друг друга. Отношение к чернокожим было пренебрежительное. Их угнетали. Даже церковь учила, что это не люди. Это бесы, представьте, чернокожего первый раз увидели. Это существа, у которых нет души, поэтому к ним можно относиться так. Их использовали только для работ, они так только для этого пригодны. Так объясняли, была такая идеология. И все-таки же это были люди, душа у них была. Эта душа, представьте, этот ужас, этот стресс, это состояние, когда в отрыве от семьи их разлучали, в отрыве от своего народа, вокруг люди на непонятном языке разговаривающие. Но они в первый раз услышали пение. У африканцев исконно пения нет, там только ритмы и какие-то отдельные выкрики. Даже это музыковеды не называют мелодиями. Они в первый раз услышали пение переселенцев из Европы в Америке. Что они пели? Те гимны, которые мы поем сейчас. «Господь, когда ученикам ты смерть уявил», такие благоговейные, строгие мелодии, или «Ближе Господь тебе», они услышали, они соприкоснулись. Для них, белые люди, это злодеи. это те, кто их пленили, узурпаторы, ну, не, те, кто заставили их страдать, они что-то поют. И вот теперь они, чернокожие, передразнивая их, начинали воспроизводить музыкальные звуки голосом. И так появилась негритянская народная песня. Повторюсь, это особая манера кривляния, связана с тем, что они, ну, как бы дразнили своих белых. Те ничего не понимали, что возьмешь с невольника, с чернокожего. Но вот здесь зарождается особый музыкальный стиль в пении. Пожалуйста, пример 7, рабочая песня африканская. Down, old Hannah. Well, well, well, don't you ride no more. Don't you ride no more. Why don't you go down, old? Что вы заметили, какое воздействие? Я буду время сокращать, чуть за вас отвечу. Это музыка развязная, музыка импровизационная, потому что как будто на ходу все сочиняется. Тут нет такой ясной мелодии, которая бы нам запомнилась. И вот это пренебрежительное отношение чувствуется в манере кривляния, такая подача звука. Потом в 1865 году рабство было отменено, но отношение к чернокожим на африканском континенте еще долгое время, почти 100 лет, сохранялось пренебрежительное. Их даже уже свободных, но не считали за людей. Им не давали права такие же, как всем. Им не давали нормальную работу. Их оттесняли в отдельные штаты в Америке. И там они группировались. Многие уверовали, многие чернокожие уверовали, организовали свои церкви, свои богослужения. Но вот ту культуру языческую они не оставили. К сожалению, хотя они приняли христианство, но они сохранили языческие представления о музыке и привнесли туда еще вот элементы этой негритянской рабочей песни. Ну, там много разных процессов было, я очень упрощенно. Поэтому, именно поэтому спиричуэлс, госпел, эти направления африканского пения нам неприемлемы, потому что в них большая доля языческого мировоззрения. Ранний спиричуэл сейчас прозвучит. Обратите внимание, это богослужение только чернокожих. Без улыбки, вдумчиво послушайте. 8. The little boy group, till he got strong, loving father kept leading him on. Had he enough to do with the man, had he come, a little boy was gone, a little boy. Ну, вначале проповедник как будто задает вопрос, зал отвечает там «Аллилуйя», спрашивают они «Аминь». Ну, такая свободная атмосфера, и потом начинает он петь. И во время пения они тоже ему что-то подпевают. Во всем этом чувствуется, что развязность, такая фривольность, свобода. Нет никаких рамок. Ритмическая канва, которую дает фортепиано, которую его почти не слышно, ритмическая канва только подчеркивает то, что доли метра не совпадают. Они ритмически чувствуют себя очень свободно, эти исполнители. Так вот, отношение к музыке черных в Америке очень долго было, ну, настороженное или даже пренебрежительное, запрещенное. Белые называли эту музыку джунглей. Это музыка дикая. На самом деле это чувствуется. И вот теперь, что происходит в середине 20 века, в 1952 году, 30-летний ведущий радио Алан Фрид оказался в магазине грампластинок, где он подбирал музыку для радио, для своей передачи. И он обратил внимание на уголок, где продавались запрещенные пластинки чернокожих. Как много там было белых подростков, которые с интересом покупали, слушали, как звучит саксофон, как звучит... Ну, уже тогда, за 100 лет, после отмены рабства, за 100 лет уже сформировалось это направление такое, как джаз. Вот как раз то, что сейчас звучало, это где-то такой джаз в своем начатке. И Алан Фрид заинтересовался этим и добился разрешения правительства открыть на радио канал, где бы звучала только черная музыка, черная во всех отношениях. этот канал имел потрясающий коммерческий успех. Подростки постоянно, молодежь, заслушивались этой музыкой. Она яркая, броская, зажигательная, эмоциональная, энергетичная. Они только ее и слушали. Спустя пару лет Алан Фрид решает, что настало время вывести эту музыку на большую сцену. Арендует зал, стадион на 10 тысяч зрителей и дает концерт африканской музыки. Результат превзошел все ожидания. Собралось по разным подсчетам, от 30 до 80 тысяч слушателей. И при этом две трети были белые подростки, молодежь, то есть бывшие европейцы, воспитанные в христианском духе. Они ухватили за эту новизну, за эту яркую привлекательность. И теперь уже быстрыми шагами по планете распространяется новое направление, которому Алан Фрид дал название «рок-н-ролл». Бег по кругу, но есть еще перевод вообще неприличный этого слова «рок-н-ролл». Дальше с частотой в десятилетия, иногда в годы, сменяются музыкальные направления. Рок возникает, дальше поп-рок, поп-музыка прежде, потом поп-рок. И о всех них говорить я не буду, сокращая время. Только подметьте, что вот эта музыка, да, яркая, зажигательная, но она не остается в памяти. Да? Вы прослушали, что такое отшумело. Там нет яркой мелодии, ясной мелодии. Джаз в его сути импровизация, постоянное обновление. И джаз-музыкант два раза одинаково не может сыграть произведение. Этому их учат. Каждый раз что-то новенькое внести. Но людям, воспитанным в европейском мышлении, хотелось слышать ясную мелодию, которая бы запоминалась. И рок-музыканты это сделали. Рок-музыканты всегда очень наблюдательны. Они смотрят за настроением массы, что людям хочется, то они вовремя им дают. И вот группа Beatles, как раз их достижение совмещает эти ритмы африканские, этот принцип расшатывания метра и европейскую запоминающуюся выразительную мелодию. И рождается такое направление, как поп-рок. Там был тяжелый рок уже на то время, были другие группы, Rolling Stones, другие, которые очень жестко подавали свои эмоции. Это отпугивало старшее поколение, привлекало молодежь. Но вот то, что сделала группа Beatles, они подсластили рок, они сделали его привлекательным, но суть не изменилась. Все вы знаете, что группа Beatles, ну, у многих на слуху это название, это, ну, один из классических примеров рок-музыки. Но, наверное, ну и слава Богу, что вы к этому не причастны, вас удивит, насколько эта музыка на сегодня скромная и благозвучная. Чуть позже совсем маленький отрывок прозвучит, чтобы сравнить с современной христианской музыкой. Теперь, друзья, я хочу дать вам 4 ориентира, как различать нечистое от чистого. Мы уже подходим к завершению, ну, буквально 10-15 минут. 4 направления, сперва я их назову, потом поясню. Это блюзовый вокал, это ритмоформула в сопровождении, это раскачивание ритма мелодии, и это диссонантные гармонии. Много непонятных слов, все поясняю теперь. Вокал. Когда негры получили свободу, но не получили прав в обществе, то их сместили, их места обитания в всякие бары, места развлечения и всякого разврата. Там эти обиженные, огорченные люди, там формировали свою эту культуру, этот джаз. И, конечно, соответственно для тех мест, в основном это женщины были, которые находили такую манеру подачи звука, такой вокал, который бы привлекал противоположный пол. Вот это пение называется субтон, пример 9. Вот эта подача звука, которая сформировалась там, в этих самых низких слоях общества. Там, где непонятно чем они занимались, места притоны всякого разврата. И вот это пение оттуда возникло. Теперь пение именно, это был просто звук. Пение на субтонах, следующий пример. Amazed by all your patience, everything I put you through. понятно, да, вот все неприятно даже слушать, особенно в молитвенном доме, простите. Но дальше пример из христианской музыки, а суть та же, пение на субтонах. Со мной ли он, когда в сердце стон, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот с каждым днем растет. И так труден жизненный путь. Друзья, это же тот же самый звук, вот тот, извините, бордельный, тот звук из публичных домов, когда девушки завлекали, вот так нашептывая, в полголоса, томным голосом, искали себе клиентов. Тот же самый звук теперь применяют, когда поют о Христе. Вы чувствуете, это несовместимые вещи, это несовместимые понятия, это как раз смесь язычества и богопоклонения, нечистое. Вот первый признак, это один из признаков пения таким звуком. Пение на субтонах называется. Кстати, саксофон – идеальный подражатель этому пению. Подача звука на саксофоне лучше, чем на другом инструменте, способна передать эти оттенки интимности и неприличия. Поэтому мы не рекомендуем обучать использовать саксофон в богослужениях. Следующий признак – ритмоформула. Об этом вы уже слышали. Вот те африканские культы, которые способны вводить человека в транс, много раз повторяющийся ритмический элемент, потом отключает сознание, и люди входят в общение с бесами. Теперь в сочетании, увы, с христианским текстом. Следующий пример. Я в тихой вечерней молитве пред Господом низко склонюсь. Само пение как будто приличное, но все в сопровождении. Если бы спел кто-то так, даже сейчас отдельно от сопровождения под фортепиано, у нас бы это не вызвало вопрос. Но в сопровождении использована ритмоформула босса-нова. Этот ритм с пропуском слабых долей. Какое воздействие оказывает на человека, когда сильная доля пропускается, пропуск сильных долей, то организм чувствует потребность восполнить этот пропуск каким-то движением. Вот почему за ноги берет ритм. Потому что в момент пропуска сильной доли хочется чем-то подвигать, ногой либо. То есть это чисто на физиологическом уровне довольно объяснимое явление. О повторности я уже сказал, что это вводит человека в транс и отключение сознания. Но вечерняя молитва тут абсолютно неуместное сочетание. Второй признак – ритмоформулы. Если вы слышите, сразу убирайте эту музыку. Это корни происхождения язычества, африканское, любое язычество, там ритмоформула используется. Тут вопрос о металлофоне. Использовать его как мелодический инструмент, металлофон, конечно, можно. Не как ритмоформулу, а как металлофон. Кстати, инструменты фортепиано, гитару можно тоже по-разному использовать. Джаз-музыканты используют гитару как ритм-инструмент. Там не важно, что зажато на грифе, главное, с какой частотой ты бьешь по струнам, в какой формуле. И когда развивался африканский джаз уже на территории Америки, то часто в этих заведениях инструменты стояли расстроенные, часто гитары, они не заботились о том, чтобы, банджо там инструмент был. Самые разные аккорды, диссонирующие, они зажимали, главное было подать вот ритм, пульсацию. Так что суть в использовании. И следующий признак, давайте уже сразу приведу его, это диссонирующие созвучия. Сейчас мне помощь Тимофея понадобится. Да. Что такое консонанс, диссонанс? Коротко. Если кто не музыкант, кто учился в музыкальной школе, это все известно. А кто не музыкант, запомните два слова. Консонанс, диссонанс. Комфорт и дискомфорт. Правда, похоже? Комфорт – это когда удобно, приятно. Это в музыке консонанс. Сыграй первые несколько созвучий, мягкое созвучие. Вот, отдельные. Теперь диссонанс – это резкое звучание с паузами между этими. То есть вот диссонанс резко звучит. Тоже резкое звучание. Дальше. Или так тоже довольно резко звучит. Следующий аккорд. да, резкие созвучия. В музыке используются и то, и другое, и диссонансы, и консонансы. Но обычно в правильной музыке диссонанс должен получить разрешение. Диссонанс что собой олицетворяет или что выражает? Это страдание, это боль, это кризис, конфликт, неустройство. А консонанс – это умиротворение, это спокойствие. И когда звучит диссонанс и консонанс, то соответствует это чему? Проблема и решение. Страдание, боль, исцеление, успокоение. Чувство вины и чувство прощения. Диссонанс должен перейти в консонанс. Дискомфорт должен закончиться комфортом. Это музыка правильная, логичная. Так было веками, до того, как возникло направление джаз-музыки. А почему джаз был так созвучен этим чернокожим, бывшим невольникам? Представьте их тяжелую жизнь, представьте их бесправное положение, и им нужно было отразить в этих вопиющих, в этих рыдающих аккордах, диссонирующих, вот эту безвыходность, эту непроглядная тьма перед ними, и эта безысходность рождает этот музыкальный стиль, где диссонанс переходит в следующий диссонанс, а тот в следующий, и все на диссонансах. Послушайте такой пример, только это уже из так называемой христианской музыки. 15-й там. Закончилось диссонанс. Дальше будет пение о том, какой красивый Христос, что он прекрасен, как кристалл. Но абсолютно музыка не об этом рассказала нам. Вот это вступление, саксофон так органично вписывается. Тимофей сейчас сыграет отдельно аккорды, скелет вот этот гармонический. Все, безысходность, такая тоска. Нет выхода. Нет, вот это угнетенное состояние от начала до конца. То, что диссонанс именно так воздействует на человека, я бы мог доказывать на уровне физики. Это общепризнано. Этим ученые занимались, это не я придумал. То, что именно так воздействует. Некоторые говорят, а я не музыкальный, мне как бы и не реже, да, мне звучит приятно. Не обманывайтесь, это все научно доказанные вещи. Потому что именно так у человека рождается ощущение тоски, безысходности, ну, всякие негативные эмоции. Вот что происходит, когда, значит, это третий признак. Музыка насквозь пропитана диссонансами. В принципе, диссонансы, я повторю, они возможны и в хорошей музыке, когда они имеют разрешение. То есть сгустили краски и показали выход. И закончили устойчивым трезвучием, мажорным или минорным. Но когда заканчивает музыкант тоника секста или тоника септима или с ноной, что-то в конце повесит, как ощущение неопределенности, нет выхода, нет указания на примирение с Богом. Вот так человек остался со своим вопросом нерешенным. И четвертый признак – это раскачивание ритма в самой мелодии. То, о чем я говорил, группа «Битлз» когда-то применила, когда на яркую, выразительную европейскую мелодию, Тимофей, еще потом понадобишься мне, соединила с принципом джаз-музыки раскачивания ритма. Друзья, пример 13-й там. Yesterday all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Для кого-то сейчас вообще непонятно, о чем речь. Такая мягкая довольно музыка. Друзья, это классический пример рок-музыки. Если для вас рок – это тяжелый, эти гитары, бит оглушительный, это колонки на всю звучат, это горячий вокал, вы ошибаетесь. Рок имеет много ипостасей, очень много направлений. Есть тяжелый, металл, есть рок популярный, есть фольк-рок, есть рок мягкий, легкий рок. Их очень много разновидностей, но то, что делали тогда, сути не меняет. Понимаете, это все из одного источника течет, из одного. Все эти разновидности потом появились. И теперь для сравнения пример из христианской музыки, 14-й. Ветер завыл, я сердце прикрыл. Чувствуете раскачку ритма? Вот. Плащ застегнул, снова я вижу, что... Что? Чуть позже, чем надо, он говорит. Все, что могу... Могу тоже со смещением. Лишь доверить ему... Ему с опережением. Но знаю я, после испытания ты даешь обетование, и даже если гром встряхнет меня, я знаю, что всегда лишь после дождя. Сильная доля. Подними вверх глаза, все тучи пройдут. Я тактировал, кто-то мог наблюдать, когда сильная доля уже наступила в музыке, в аккомпанементе, а не после дождя, или с опережением, или с отставанием. И это происходит системно. Вся музыкальная композиция пропитана этим приемом. Это очень яркий признак эстрадной музыки. Ну, а, в общем-то, это легкий рок, сейчас мы услышали. Потому что от Beatles не сильно отличается. Даже, мне кажется, Beatles в каком-то смысле скромнее звучит по сравнению с вот этим примером. Друзья, я повторю и проверю, как вы усвоили. Хорошо? И все, будем заканчивать уже. Четыре признака. Почему я говорю эстрадно? Эстрадно – это же огромное направление. Там и джаз, и рок, и чего только нет. Потому что вот эти приемы, о которых я говорю, в любом, практически в любом эстрадном произведении присутствуют. Это ритмоформула, это вокал, пение на субтонах, блюз-вокал, это... гармонии диссонантные, когда диссонанс один за другим следует без разрешения. И это раскачка ритма в мелодии самой, опережение или запаздывание. Теперь давайте для ободрения один куплет споем. Что за друга мы имеем? Фа-мажор, пожалуйста, встанем. И во время пения дирижировать буду я. Посмотрите, как совпадают сильные доли с метром, когда рука опускается вниз, это сильная доля. Все вы знаете, да? Вот сильная доля. И вместе мы все поем слова. Смотрите на мою руку. Фа-мажор. Что за друга мы имеем? Поем. Теперь пример, что за друга мы имеем, наверное, 15-й там будет, да, 15-й в номерах. And what a privilege То есть иногда сильные доли совпадали с жестом, сильные, а в большинстве случаев она или чуть раньше, или чуть позже подает звук. Значит, это верный признак эстрадного вокала или мягкого рока, потому что рок прежде всего это не бит, это не электрогитары, а это раскачка метра в совокупности с такой доступной мелодией, то, что сделали когда-то рок-музыканты, это фундамент рока. А дальше всякие разновидности, и тяжелые, и мягкие, все, всякие есть. Так, еще теперь для я хочу проверить реакцию зала, да, определить, что чистое, что нечистое. Пример 17-й. Что я хочу предостережение кое-что дать. Когда за один куплет один раз или два раза для выразительности исполнитель чуть-чуть оттянул слово или чуть-чуть замедлил, это нормально. Это не меняет общей картины. Вокал какой здесь? Павли, какой? Христианский, да, аккуратный, церковный, можно сказать. Вокал. Теперь ритмоформула есть в сопровождении? Не было. Что еще я перечислял? Раскачку ритма. А диссонансы здесь были, но они получали разрешение, закончили все, устойчивая гармония закончилась. А вот раскачка ритма в маленьких-маленьких дозах, но это не та раскачка, как у африканских исполнителей. Теперь следующий пример, наверное, 18-й. Я уже запутался в номерах, как там... Не говори, что не видать конца пути. Не говори, что ты устал вперед идти. Не говори, что ты Давайте тест проходит, да? Помогайте мне. Какой был первый пункт? Аритмия. Ну, это вы с конца начали. Ну, как хотите, порядок можете себе. Это с медицинским уклоном уже термин получился. Так, еще. Вокал. Какой вокал здесь? Ну, эстрадный, а точнее на субтонах. Неблаговейное, да. Вот это ресторанная манера, которая создает атмосферу томности, чувственности, ну и так дальше. Еще что? Диссонансов там было больше, чем нужно было бы. Хотя закончили тоникой, но много там было больше, чем надо. Ну и хотя бы не было ритмоформулы, да? Хотя бы ударников вы не слышали. Так, пример. Еще один для проверки. Надо вернуться, наверное, 16-й мы пропустили. Земля по-прежнему крутится, мы просыпаемся с мыслью о чуде, а ты как будто стоишь на распутье один. Помогайте, братья. Вот чистое, нечистое, как различать? Чистое, да? Нет? А почему нечистое? Объясните мне, несведущему. Ударная ритмоформула. ударные инструменты по-разному можно использовать, но когда это все приходит к циклически повторяющемуся ритмическому сегменту, то это, конечно, корни у языческих культов. А кто-то скажет, так это ж медленный ударник. Да? Может, разница есть? Когда-то Аркадий Михайлович очень хорошо это прокомментировал. Скажите, есть разница, плохое слово, произнести быстро или медленно? Суть не меняется, правда? Что оно плохое, это также... Если это ритмоформула, пусть она чуть замедленно подается, а смысл, вокал какой был? Такой же, блюз-вокал. Еще что-то? Ну, диссонансы там, может быть, не расслышали, потому что ритм все перекрыл. А ритмическая раскачка мелодии самой? Да, то же самое, тоже присутствует. Вот, пожалуйста, 3 из 4 признаков у вас уже есть. Друзья, не спешите с выводами, когда вы где-то однажды услышали диссонантную гармонию, вот просто аккорд какой-то. В отрыве от контекста разобраться невозможно. Надо, чтобы ряд был диссонансов. Или когда вы услышали одно смещение сильной доли. Это может быть прием в песне для выразительности. Но когда это система, когда все, о чем я говорю, входит в систему, то это, конечно, признак стиля музыкального направления эстрады. Теперь самое главное. Я хочу ответить на вопрос, который поставил в самом начале. Почему молодая эстрадная музыка заполонила собой все? Вот что пишет словарь. Эстрадная музыка – это совокупность развлекательных музыкальных стилей и жанров в современном шоу-бизнесе. Ах, вот оно что! В эстрадной музыке не важно, что поешь, что играешь, а важно для кого, где, сколько за это заплатят. Эстрадная музыка – это бизнес. Если в 50-е годы был популярным рок-н-ролл, она вам подаст рок-н-ролл, лишь бы платили больше за это. Если популярным будет легкий поп-рок, по радио на пластинках будет звучать поп-рок. Если потом замечено, что в среде молодежи появляется спрос на более тяжелый хард-рок, будет и это подавать вам количество рок-групп, которые работают в этом направлении, будут расти. Если молодежь увлекается шансоном, то растет, начинается новая волна популярности шансона. Что людям хочется, то эстрадная музыка и дает, лишь бы за это больше платили. Это же бизнес. Ни одно из направлений, ни народное, ни академическое, так не работали. У народной музыки задача выразить эмоции, ну, как говорят, чтобы душа развернулась и свернулась. Ну, показать сердце, чем человек живет. У академической музыки цель воспитательная вообще была. Пусть без Бога потом они стали, пусть идеологию светскую, но они воспитывали этой музыкой. А эстрадная музыка, она вас не воспитывает, ну, конечно, воспитывает, только в плохом смысле. Она вам ничего не навязывает. Она только предлагает то, что приятно вашей плоти. И если молодежи захотелось этой музыки, пожалуйста, слушайте ее, сколько угодно слушайте. Теперь движущий рычаг эстрадной музыки – это коммерция. Важны не только данные, вокальные данные певца. Важна его внешность, умение подать себя на публике, как он будет жестикулировать, как он мимика, чтобы людям интересно было не только его послушать, но и на него посмотреть. Это суть эстрады, это бизнес. И если эстрадные исполнители говорят вам, что они так поют для того, чтобы лучше донести Евангелие простому народу, никогда не верьте. Если они вам говорят, что сочиняют песни в эстрадном стиле для благовестия, никогда не верьте. Эстрадная музыка всегда была и остается бизнесом или платформой для саморекламы. Или человек побольше денег хочет взять, или стать известным, популярным. Поэтому он пишет популярную музыку, такую доступную, которая легко вкладывается в уши людей. Люди, которым мы благовествуем, ждут от церкви церковной музыки. Если мы думаем, что обращаясь к ним на доступном мирском эстрадном языке, мы скорее достучимся до их сознания, мы глубоко ошибаемся, ничего подобного. Христианская газета «Мирт» опубликовала результаты эксперимента, который был поставлен среди студентов одного, заметьте, не музыкального вуза. И из 100 опрошенных студентов им было предложено прослушать около 10 образцов разной музыки христианской и сказать, что они считают по-настоящему церковной музыкой. Там были образцы хорового пения, «Отче наш», церковных композиторов. Там была такая музыка, легкая эстрада, как мы говорим. Там был и тяжелый рок, тоже с христианским текстом. Так вот, практически все опрошенные указали на хоровое пение и сказали, вот это настоящая церковная музыка. А сочетание христианского текста и рок-звучания они назвали кощунством и вообще неприемлемым. Понимаете, это мирские люди говорят, это они так видят, а мы еще сомневаемся. Нам еще кажется, что-то как будто можно искать, лавировать, чтобы было людям понятнее, более доступно, ближе к ним. Хороший вопрос задал брат. Значит, почему мы говорим только о богослужебной музыке? Ведь у нас есть и другие стороны жизни, да? Иногда хочется расслабиться, хочется повеселиться. Ну, хочется. Много чего хочется, знаете. Хочется и в кино сходить, и на дискотеку тоже хочется сходить. Но что говорит Писание о том, как, в каких дозах мы применяем, христиане применяют музыкальную музыку и музыкальное служение Богу? Послушайте, Евреям 13 глава. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Как часто нужно, с какой периодичностью приносить Богу жертву хвалы, плод уст? Вот слово «непрестанно» очень исчерпывающее. А как это работает? Да, мы все Господни, что бы вы ни делали, едим или пьем, или другое, что делаем, делайте во славу Божию, как для Господа. Даже едим, кажется, такое обычное, ну, это же мне нужно, что я ем. Нет, как для Господа, Павел учит. В Ветхом Завете строго запрещалось есть тук. Тук весь должен быть сожжен на жертвеннике. Все лучшее должно приносимо быть Господу. И христианин – это личность цельная. Какой он в церкви, такой он и дома. Если нет, то рождается двойной стандарт, рождается двойное христианство. Желание переодеваться, в церкви по одному выглядеть, а дома или на улице иначе. В церкви одну музыку слушать, дома другую. В церкви на одно смотреть, а дома на другое. Понятно, да? Это двойные стандарты жизни, которые не принесут. Половинчатое христианство не принесет удовлетворения. Нужно полностью все для Господа, все стороны жизни предоставьте Ему, чтобы Он формировал. Вот такой ответ на вопрос. Друзья, есть еще вопросы хорошие и правильные, но, наверное, уже время наше.